Глава 31. Ирина. В первые секунды я ни слова не могу произнести. В ушах резко закладывает, и я будто наяву слышу те же слова, но совершенно другим голосом. «Ириша, я люблю тебя. Выходи за меня». «Ира, ты как? Ира!» Голос Туманова едва различим. «Прости», — шепчу, мотая головой. Видение ускользает, и картинку я так и не получаю. «Слушай, я не хотел форсировать», — растерянно говорит Кирилл. «Но не знаю, как еще преподнести эту новость». «Я понимаю, и спасибо за терпение, да». Киваю, а у самой в голове настоящий ураган из вопросов. Почему он решился такое предложить? Может, между нами все-таки что-то было? Но, с другой стороны, я ведь была замужем. Могла ли я сама решиться на развод? Что, если я влюбилась в Туманова, а он сейчас из благородства не отвечает на мои вопросы, давая мне возможность вспомнить самой? Может, потому и мама так неохотно рассказывает про все? «Позвать врача? Ты побледнела». «Не надо, я просто слегка в шоке. И знаешь, я не уверена, что готова к каким-то отношениям сейчас». Бормочу, не зная, куда деть свой взгляд. «Ира, прости, я так ляпнул и не подумал, что ты не догадаешься. Я не принуждаю тебя к отношениям. Речь о юридической стороне вопроса». «Что это значит? Что просто штамп?» Недоверчиво уточняю я. «Именно», — кивает Туманов. «Это будет фиктивный брак. Я понимаю, что тебе сейчас не до того, чтобы начинать отношения. Но ты в положении, и это тоже может стать лишним рычагом давления». «А разве не будет странно выглядеть, что я сразу же выйду за тебя замуж?» Кирилл качает головой. «Наоборот, для всех ты влюбилась и развелась с мужем ради другого мужчины». Морщусь, представляя это все. Внутри у меня такой протест, что я почти отказываюсь от предложения Кирилла. «Погоди, не торопись. Я понимаю, что ты считаешь такое неприемлемым, но...» «Откуда ты знаешь такое про меня?» Туманов снисходительно усмехается, чуть отстраняется и вынуждает посмотреть ему в глаза. «Я немного узнал тебя, Ира. И поверь, ты очень достойная женщина. Красивая, порядочная. С такой любой мужчина будет счастлив связать свою жизнь и создать семью, родить детей». «Ты меня смущаешь», — честно говорю на такое признание. «У меня не было такой цели. Я всего лишь озвучил свое мнение. Но вместе с тем я не претендую ни на что. Я в долгу перед твоим отцом, поэтому сделаю все, чтобы обезопасить вас с Лизой. Брак – хорошая ширма, чтобы вы были неприкосновенны». «А ты уверен, что это сработает? Что те люди, которые упрятали Игоря, отступят?» «Самое главное, они должны понять, что ты бесполезна им в качестве рычага давления». Я киваю, соглашаясь, но у самой мурашки по коже. Вот уж не думала, что окажусь в такой ситуации. И хотя все звучит довольно логично, и кажется, что принять предложение Кирилла – естественный выбор, я все-таки медлю. «Я могу подумать?» – осторожно спрашиваю. Мужчина в очередной раз смотрит на меня снисходительно. И, откровенно говоря, это немного раздражает. Из-за пробелов в памяти я и так чувствую себя уязвимой. А вот такое вот отношение лишь обостряет это ощущение. «Ира, я тебя не принуждаю. Я всего лишь озвучил наименее сложный путь решения проблемы. Это бы значительно упростило все. Но если ты против, я не стану силком ставить тебе штамп в паспорте». Я едва успеваю себя удержать от того, чтобы напомнить, что развести меня с мужем он без моего ведома все-таки решился. «Понимаю, что была причина, но это так дико. За спиной у людей, по сути, окончательно добить семью. Даже не могу понять, откуда у меня такое вот отторжение к этому. Я понимаю. Спасибо за твою помощь. После Кирилл уезжает, а мама с Лизой в этот день так и не успевают приехать до окончания часов приема. Тут с этим очень строго, и я уже расстроенно понимаю, что до завтра буду в одиночестве. Как вдруг слышу стук в дверь, а следом она открывается, и на пороге появляется Олеся. «Привет», — улыбается она, держит в руках при этом поднос, на котором стоят две кружки. «Еле нашла тебя». «Меня?» — растерянно спрашиваю. «А зачем?» «Здесь очень скучно лежать. Тебе ведь тоже?» Чуть морщится моя новая знакомая. Заходит, закрывает дверь и, пройдя до столика, ставит на тот поднос. «У меня такие соседки по палате, что я скоро уже с ума сойду. Мне становится крайне неловко. У меня-то ведь одноместная палата с кучей удобств». «Да, наверное, это непросто», — вежливо отвечаю. «А где Лиза? Не приехала сегодня?» «Не успели сегодня. Завтра теперь». «Жаль», — говорит она. «Такая милая, красивая девочка. Очень на тебя похожа». «Правда?» — удивляюсь я. «Мне кажется, что нет». «На мужа?» Я молчу. Силюсь вспомнить, но в памяти снова белая стена. И как бы я ни билась, заглянуть за нее не выходит. «Видимо, да», — натянуто улыбаюсь, стараясь не показать своих эмоций. «Все по-разному говорят». Олеся демонстративно поглаживает свой пока еще не выступающий живот. «Я вот тоже хочу, чтобы мой сыночек был похож на своего папу», — мечтательно произносит она. Подходит к креслу и усаживается на то, словно мы прям подружки-подружки. Меня это не коробит, скорее удивляет с одной стороны. Но с другой, мне ведь тоже здесь не с кем поговорить. Все мои близкие держат со мной дистанцию. Понятно, что вынужденно, из-за моей потери памяти. Олеся же не в курсе этого, и с ней мне не нужно чувствовать себя неполноценной. «Ты его любишь», — замечаю я. «Конечно, и он меня», — как-то победно добавляет Олеся. «Любит так, что все бросит ради нас». Я не испытываю зависти. Скорее, легкую грусть. Ведь в голове невольно появляется вопрос. «А у нас с Игорем как было? Почему мы в итоге все же решили расстаться?» И хотя он пока еще женат, все равно сделал выбор в нашу с сыном пользу. Ее слова слегка задевают. Не знаю зачем, но я невольно примеряю ситуацию на себя. Мне неловко делать замечания. Все-таки у каждого своя жизнь, и не мне учить знакомую тому, как вести себя с мужчинами. «Его брак – просто ошибка», – продолжает Олеся. «Ты не подумай, что я какая-то неправильная. Мой любимый просто ошибся. У них с женой давно уже нет никаких чувств. Просто бизнес, и все». Медленно киваю. Такое тоже бывает. Вот совсем недавно мне тоже предложили фиктивный брак. Может быть, и у отца ребенка Олеси ровно та же ситуация. «Ой, да что я все про себя?» – спохватывается она. «Как ты сама-то себя чувствуешь? УЗИ нормально прошло?» «Да, спасибо, все хорошо. Надеюсь, скоро выпишут». «А срок у тебя какой? Уже делала скрининг первый?» Она засыпает меня такими вопросами, что я немного теряюсь от напора. «Да рано еще, и 3 месяцев же нет». Кладу ладонь на живот. Там моя любимая кроха. Братик или сестричка моей Лизы. «Ну, ты себя береги», — поучительным тоном произносит Олеся. «Первый триместр самый опасный. Так легко ребеночка потерять». Натянуто улыбаюсь. Ведь и сама постоянно об этом думаю. А тут еще новости от Кирилла. Как тут перестать нервничать? «Ой, Ира, я же тебе чаю принесла». Олеся начинает суетиться. Заходила в кафе на первом этаже. Ты знаешь, что там делают разные вкусные штуки с добавками? Вот, попробуй, специально для тебя взяла». «Спасибо», — смущенно отвечаю. «Но я не голодна, да и...» «Ну ты чего?» Очень искренне огорчается девушка. «Я же старалась. Плюс этот чай хорошо помогает при токсикозе. Тебя же тошнит?» «Уже не так сильно. Мне постоянно капельницы ставят». «Тогда тем более. Представляешь, совсем будет хорошо. Выпьешь, и все. Никакой больше тошноты». Мне очень неловко отказываться, ведь Олеся явно старалась. Так что я все-таки подхожу и, сев напротив нее, беру кружку под одобрительным взглядом Олеси. «Попробуй. Вот выпьешь, и все, и отлично будешь спать, обещаю». Кивнув, беру кружку и уже подношу к губам, как улавливаю запах мяты. А затем меня снова накрывает неясным ощущением. Откуда-то всплывает странная, непонятная фраза. «Чай у тебя просто помои!» Причем голосом, очень похожим на Олесин.